Один из них, молодой еще человек, криминалист, розовощекий, с бритым черепом, одетый в мягкую куртку и полосатые брюки, время от времени протирал носовым платком стекла очков в золотой оправе. У второго было такое же розовое лицо и светлые волосы, но он держался менее торжественно и внимательно обшарил комнату, ведя при этом беседу с Мегре на плохом французском языке. Мегре продолжал держать в зубах свою потухшую трубку. На его крупном лице застыло выражение недоумения и растерянности. «Я прошу разрешить мне вести собственное дознание одновременно с вами», — обратился комиссар к полицейскому. «В настоящее время ясно лишь одно — этот человек француз, и он покончил жизнь самоубийством». «Вы за ним следили?» «Это долгая история. Мне нужно, чтобы ваши эксперты сделали как можно более четкие снимки тела во всех положениях». Обыск не дал ничего, если не считать, что был найден паспорт на имя Луи Жене, механика, уроженца города Обервилье. Револьвер был бельгийской марки. Подавленный роковым стечением обстоятельств, нахмурив лоб с потухшей трубкой во рту, молчаливо наблюдал Мегре за действиями своих немецких коллег, фотографов и судебных врачей. Около 3 часов утра, уже в полицейской префектуре, куда они прибыли после осмотра комнаты, комиссару вручили ничтожные трофеи, одежду мертвеца, его паспорт и дюжину фотографических снимков, сделанных в комнате гостиницы при вспышке магния. Мегре был совершенно уверен, что стал причиной самоубийства этого человека. Человека, о котором ничего не знал, которого подозревал в каком-то преступлении, не располагая против него никакими доказательствами, позволяющими ему начать полицейское преследование. Все это началось накануне в Брюсселе, при самых неожиданных обстоятельствах. Мегре находился там по приглашению бельгийской уголовной полиции для разработки совместных мер против группы недавно высланных из Франции террористов, действия которых вызывали у полиции обеих стран серьезное беспокойство. Деловая сторона встречи оказалась намного короче, чем предполагалось, и комиссар неожиданно получил несколько часов свободного времени, которое он решил использовать для своего удовольствия. Прогуливаясь по городу, он зашел в кафе. Было еще довольно рано, и поначалу Мегре показалось, что в кафе совершенно пусто. Но приглядевшись, он заметил в глубине плохо освещенного зала человека, занятого довольно странным делом. Его жалкая одежда изобличала одного из тех безработных, которых часто можно встретить во всех больших городах и столицах в тщетном ожидании постоянной работы. А между тем он вынул из бокового кармана солидную пачку 1000-франковых билетов, пересчитал их, положив в конверте с серой бумаги, заклеил его, надписав предварительно адрес. В конверте было не менее 30 денежных купюр, 30 тысяч бельгийских франков. Мегре нахмурил брови. Быстро выпив кофе и расплатившись, комиссар последовал за незнакомцем к почтовому отделению. Через плечо сдавшего письмо мужчины он прочел адрес, написанный изысканным почерком, не соответствующим внешнему виду оборванца. Господину Луи Жене, 18, улица Рокет, Париж. Но особенно потрясло Мегре, что бандероль отправилась без объявления ценности. 30 тысяч франков отправлены как простые бумаги, как обычные журналы. Он даже не потрудился отправить их заказной почтой. Почтовый служащий, взвесив бандероль, сообщил: «С вас 70 сантимов». Отправитель заплатил и вышел на улицу. Мегре, записав себе в книжку адрес и фамилию, последовал за ним. И тут ему в голову пришла забавная мысль, а не сделать ли подарок бельгийской полиции. Сейчас он зайдет к начальнику полицейского управления в Брюсселе и как бы невзначай скажет ему: «Кстати, когда я сидел за рюмкой вина в одном из кафе, то обнаружил там преступника. Вам остается лишь взять его там-то, там-то». Комиссар был в веселом настроении. На небе светило осеннее солнце, воздух сильно нагрелся. Незнакомец зашел в маленький магазин, купил себе там за 32 франка фибровый желтый чемодан, и Мегре, шутки ради, купил себе точно такой же, никак не ожидая, к чему это впоследствии приведет. Человек вошел в гостиницу в переулке, название которого комиссар не успел заметить. Он довольно быстро оттуда вышел, направляясь на северный вокзал. Там он сел в поезд, идущий в Амстердам,